покрыла, они сотканы из тепла, добра и нежности моей. У любви есть свой секрет, это мир огня, это сердце свет, смотри, лечу к тебе. А я думала, думала, думала, что любовь — это сон, не смогу без нее я взлететь высоко, высоко. Да, я думала, думала, думала, что любовь — это сон, но прожить без нее мне теперь нелегко, нелегко. У любви есть два крыла.